Глава 1. Внедрение. Калейдоскопичный миг круговерти, характерный больше для ниндзюцу призыва, завершился примерно так, как планировал Итачи из клана Учиха. Навалившиеся ощущения напоминали управление ниндзюцу оборотня, которое Пейн накладывал на Юру для его превращения в копию Учиха Итачи. Вместо чудовищной чакры носителя Риннигана вокруг разливалась сравнимой мощи обезличенная чакра, стремительно залечивавшая ожог на левом плече и восстанавливавшая испорченные шмотки. Душа владельца тела образно сжалась, оглушенная и задавленная попавшей в тело более развитой и могущественной душой шиноби. Итачи знал о некоторых устройствах на чакре, как бывший анбу и кольценосец Акацки, даже имел опыт применения. Шиноби сумел обнаружить источник нейтральной чакры, к этому моменту зачем-то начавший активно накачиваться в область позвоночника. Для Учиха самое важное – глаза, дадзюцу шаринган, это основа кланового могущества, и донорское тело носило очки, ужас. Итачи настойчиво потянул чакру непосредственно из источника и направил ее в глаза для воплощения родного кепки гинкай, дающего идеальное зрение с уникальными возможностями. То ли устройство попалось умное, то ли кто-то удаленно им управлял, технологический гроб подхватил начинание Итачи, практически моментально учась именно помогать, а не мешать. Никакого подавления воли и эффектов, напоминающих работу ниндзюцу нечестивого воскрешения, усовершенствованного гением Кабуто. Это обнадеживало и одновременно настораживало, столкнуться с местным аналогом Орочимару крайне не хотелось бы. Поток нейтрально-лечебной чакры увеличился в разы, интенсивность процессов возросла. Постепенно шиноби стал ощущать, как в дряблом теле мужчины лет 33 формируется родная для Итачи система циркуляции чакры. А еще в позвоночнике проявлялся непонятно чей кекки гинкай, увеличивавший количество нервных связей, значительно ускоривших регенерацию. С-ранговому шиноби хватило опыта одновременно с проращиванием дадзюцу поиграть мускулами, и догадка оправдалась. Устройство занялось изменением мышечной ткани под тренированные мускулы Итачи, но и все, никакой переделки внешности как в ниндзюцу оборотня, разве что происходило некоторое омоложение. Момент истины настал, когда Учиха Итачи открыл глаза и активировал первую ступень дадзюцу. Первое тамае, второе, третье, все запятые провернулись и остановились в красном круге. Глаза защипало, в голове острая резь. От устройства хлынула еще большая волна чакры, устремляясь к действующему дадзюцу, и уже через несколько секунд боли утихли. Итачи воспользовался этим, активировав следующую ступень и стерпев опять нахлынувшую боль. Мангекё Шаринган закрутился тремя лезвиями сюрикена индивидуального узора дадзюцу Итачи. Шиноби испытал толику удивления и довольства, когда устройство оказало грамотную помощь и прорастило дополнительные нервы, отчего Мангекё Шаринган развился до вечной стадии. Три лезвия узора изящно изогнулись крючьями, которые уже никогда не ослепнут. С активным дадзюцу Итачи рассмотрел всполохи чакры вокруг своего нового лица и испытал толику радости. Тело имело первичное сродство со стихией земли и вторичное со стихией молнии, теми самыми, которые шиноби не развивал у себя, сосредоточившись на клановом огне и дополняющем его ветре, а потом и на воде, когда Пейн назначил ему в напарники сперва одного беглого мечника тумана, потом другого, с которым удалось найти общий язык и даже подружиться. После смерти это можно признать хотя бы перед самим собой, в первую очередь перед самим собой. Удовлетворившись великолепным функционированием дадзюцу, Учиха Итачи по-хозяйски раскочегарил свой источник чакры, принявшись заполнять систему циркуляции чакры, нагнетая все больше и больше, пока она податлива ввиду прорастания в новом теле. Сразу же стало ясно, что тело полностью здорово, и даже если что-то имелось раньше, сейчас все исцелилось. Это знание отразилось легкой улыбкой на лице Итачи, долгие годы страдавшего неизлечимой болезнью, серьезно подтачивавшей и ограничивавшей силы молодого ниндзя, считавшегося гением клана. Устройство вновь сработало по-умному, начав подстраивать неразвитую плоть под выработку телесной составляющей чакры как у тренированного бойца С-ранга, и на этом оно достигло пиковой нагрузки. Именно рвение непонятной и сложной аппаратуры спровоцировало молниеносное раскрытие памяти прежнего владельца тела. Жизнь Даниэла Джексона, как оно бывает среди душ, в мгновение ока пролетело перед глазами Учиха Итачи, с младенчества и до залезания смертельно раненым в саркофаг Гаулда Кларела в Пильтаке на его хатаке, который сейчас висит на дальней орбите планеты Земли и вот-вот взорвется, если не от заложенной взрывчатки, то от столкновения с таким же звездолетом Апофиса. Шиноби в какой-то мере зауважал археолога. Вспомнились недавно сказанные Кабуто слова: «Если хочешь понять, кто ты есть на самом деле, то посмотри на свою истинную сущность и прими себя таким, какой ты есть». Я не смог сделать этого. Я лгал всем и даже себе, стирая свою истинную сущность. А тот, кто не способен принять самого себя, рано или поздно потерпит поражение. Планы Учиха Итачи касательно его младшего брата Саски потерпели фиаско, однако все сложилось к лучшему. Самоуверенному потребовалось пройти через смерть, чтобы принять себя и свои ошибки. Всю жизнь Учиха Итачи так или иначе путешествовал. В компании с Кисами это даже приятно было делать, лучший из напарников после Учиха Шисуи, кумира самого Итачи. Тяга к дороге побудила воскрешенного ниндзя отправить его душу воплотиться в другом мире, сохранив в памяти способности. Жизнь археолога, ставшего участником проекта «Звездные врата» и путешествующего по различным мирам в качестве работы своей мечты, это идеальный вариант. Итачи посчитал плохой приметой начинать новую жизнь с убийства. Он и так в прошлой жизни оказался на войне в 4 годика, и к чему это привело? Шиноби сходу нашел вариант, подобный тому, как хотел с ним поступить Орочимару и как Биджу запирают в Джинчурике. Все еще находящаяся в шоковом состоянии душа Даниэла Джексона отправилась во внутренний мир Учиха Итачи, создавшего иллюзию лаборатории ученого на 18 уровне подгорной базы Шайен, дабы лингвист и археолог мог в безмятежной обстановке обдумать и завершить все те статьи, наброски которых отправлялись на полку, копясь и копясь из-за отсутствия времени и появления новых задумок. Усадив обморочного Даниэла за полный бумаг стола и уложив голову на сгиб локтя, имитируя засыпание на рабочем месте, Итачи покинул эту часть своего мира через звездные врата, в качестве адреса зафиксировав все 9 шевронов с символом Земли. Когда сознание Итачи обратилось изнутри обратно наружу, то вечный Мангекё Шаринган зафиксировал последний сантиметр движения створок крышки саркофага, красным миганием сигнализировавшего о критическом уровне истощения питания, который Итачи почти весь иссушил на свои нужды. Шиноби стремительно вылез, ощущая тело собственным и при этом испытывая дискомфорт из-за других габаритов. Оставив устранение диссонанса на потом, Итачи метнулся к пульту управления и заглянул под край со стороны стены, на экране С4, сразу вспомнился Дейдара, помешанный на взрывчатке своего кекки гинкой, высвечивалось 44 секунды. Шиноби повернулся, с другого направления окинув взором рубку управления звездолетом. Опытный взгляд с крутым дадзюцу сразу выявил тайники в стенах. Однако времени оставалось в обрез. Не имея привязки к вещам, сам по себе будучи отточенным оружием, Шиноби предпочел сохранить драгоценные секунды на возможные неприятности и оставил тайники нетронутыми. И да, дадзюцу хватило зеркальных поверхностей, чтобы увидеть свое новое отражение. Прическа отчасти схожа, только короче и цвет волос не черный, а каштановый. Подстроенное тело напряглось, когда Шиноби развил скорость бега вдвое выше максимума, который был способен выжать из себя Джексон. Чакра хорошо слушалась, прилепляя стопы к полу и стене на повороте. За считанные на пальцах рук секунды Итачи добрался до звездных врат и без затей воспользовался идеей самого Даниэла набрать адрес Альфы, где нет заслонки, где меньше напряженности из-за атаки гаулдов и где готовы принять новые волны беженцев с Земли. Разумеется, Учиха сунул голову в портал, чтобы увидеть горизонт событий при помощи дадзюцу. И вечный Мангекё Шаринган разглядел деревья и строения по ту сторону червоточины. В Учиха Итачи воплотилась мечта любого путешественника через звездные врата, увидеть мир по ту сторону портала до перехода. Из перестраховки Шиноби клана Учиха нехотя деактивировал дадзюцу, прежде чем шагнуть в звездные врата. На Альфе доктора Джексона из знаменитой команды ЗВ-1 признали и без очков, сразу опустив скинутые на изготовку автоматы. «Мистер Джексон, о вашем приходе нас не извещали, насторожено. Я сбежал с Хатака Кларела, сэр», — слегка растерянно ответил мужчина. «Был ранен, исцелился в гаулдском саркофаге. Команда без меня отправилась на Хатака Апофиса, чтобы успеть отключить его щиты и столкнуть корабли», развернуто отвечая для всех, развесивших уши. «Значит, угроза Земле скоро будет устранена», — воспрял вояка. «Наверняка, капитан Стюарт, прочтя имя и звание на униформе. Один из двух хатаков точно взорвался за моей спиной, мы с капитаном Картер заминировали его С4. Класс. Получается, на корабле Кларела находились звездные врата», — удивился другой офицер. «Да, майор Бейли. Это все поразительно. Итачи изобразил конфуз с очками, которые вертел в руке, словно не зная, что с ними делать. «Извините, мне надо на базу». «Конечно, мистер Джексон», капитан Стюарт любезно сделал пару шагов к стоящей чуть сбоку тумбе адресного набора и поочередно нажал на координаты Земли. Последовательно зажглись огни, обозначая фиксацию шевронов звездных врат. С гулом выплеснулся вихрь плазмы и словно бы упал обратно в гладь вертикально стоящего портала. Итачи подал радиосигнал с устройства, пиликнувшего и сменившего цвет индикатора, когда с той стороны пришло подтверждение. Шиноби медленным вхождением постарался замаскировать выработку новой привычки всегда глядеть на горизонт событий Мангекё Шарингеном прежде, чем полностью войти в червоточину. По протоколу автоматчики взяли пришедшего на прицел, набившая оскомину картина. На втором шаге по пандусу в тесный зал вбежал генерал, одетый в камуфляжную форму. «Доктор Джексон, ЗВ-1 был на борту, сходу интересуясь». «Да», — покивал Итачи, за спиной которого портал погас. «Как вы туда попали?» Хаммонд быстро справился с удивлением. «Там были звездные врата. Корабль висел на орбите и потом ушел в гиперпространство. Я принял Землю за точку отсчета, уходя на P3-984, на сторону Альфа. Да, в альтернативной реальности она называлась Бета», — улыбнулся Итачи. «Где остальная команда?» — спросил генерал, когда возвел очи горе, имея дело с гражданским лицом. «Когда мы с капитаном Картер заминировали корабль Кларелла, меня тяжело ранили у Пильтака, это капитанская рубка. Я прикрывал, пока напарники меняли курс корабля. Мои друзья вместе с братаком Искарой ушли транспортными кольцами на Хатак Апофиса, а я залез лечиться в саркофаг Кларелла. Если они не ушли звездными вратами, сэр, то наверняка улетели на глайдерах. Взрыв уже должен был произойти, Индивар», — воскликнул генерал и помчался в операторскую, больше не слушая. Итачи глубоко вдохнул и выдохнул, непринужденно играя Даниэла. Он спешно потопал следом да пронаблюдал за суетой и радостными возгласами подтверждения обнаружения двух летательных аппаратов. Член ЗВ-1 сам обрадовался выживанию напарников. У привыкшего всю жизнь лгать шиноби с губ легко слетела правда. «Генерал Хаммонд, да, когда я залезал в саркофаг Кларелла, он горел белым, а когда вылезал, он мигал красным. Я странно себя чувствую, сэр, и ни следа на бронежилете, и очки, вот, теперь мешают», — слегка рассеянно пожаловался гражданский, показывая целое левое плечо и ненужную оптику. Правильно надетый головной убор слегка старил, шиноби предпочел оставаться в черной шапочке, в представлении местных военных, долженствующий завершать образ ниндзя, пробирающихся в стан врага для диверсии, и настоящего ниндзя этот образ умилил. «Идите в лазарет, доктор Джексон, сержант Питерсон, проводите», — распорядился комендант базы, слегка нахмурившись, пометуя инцидент с андроидами планеты Алтаир. «Да, сэр», — согласно ответил Итачи, удовлетворенный оказанным на начальство впечатлением. «Хорошая ложь содержит 95% правды». Итачи сам проявлял интерес к своим медицинским анализам, а прекрасное объяснение выстраивалось на основе ранее пережитого самим Даниэлом. Шиноби сочинил себе оправдание по пути на 21 уровень подземной базы, где сдался на волю главного врача. Учиха Итачи привык сдерживаться. Вот и сейчас не показал виду, что Джанет Фризер приглянулась ему чисто как женщина. Невысокого роста, как раз под прежнее тело. Фигуристая, подтянутая, миловидное личико, уверенные движения, приятный голос. Увы, новое тело более рослое и габаритное, для такого типа шары в самый смак. Ничего страшного, ему не впервой пользоваться шеринганом в доме терпимости. Хаем. Джанет попыталась выдавить еще кровь из пальца, но на нем осталась только первая капелька, а ранка затянулась. Глаза доктора зажглись, Даниил горестно отдался в руки эскулапа. Всякие анализы, глотание желудочного зонда, осмотр глазного яблока с таблицей зрения Снеллина и визуальными тестами с картинками, осмотр у дантиста с констатацией отсутствия былых пломб, осмотр у хирурга, рентгеновские снимки. «Доктор Джексон, у вас аномально высокая активность мозга», — главврач озвучила томограмму, завораживая своим запахом на фоне окружающей стерильности. Нюх у нового тела Итачи оказался тоже улучшен, не как у представителей пёсьего клана Инузука, но примерно как у родной тушки Учиха после всех тренировок и передряг. «Мэм, а у вас сохранились мои МРТ до P3X866 и после?» «После саркофага мне на ум приходит вариации японских иероглифов. Кажется, и этот язык я теперь тоже знаю. Может, саркофаг как-то способствовал всплытию новых воспоминаний из других жизней? Шиноби в вопросе давал ответ, желанный ему ответ. Есть, конечно. Вот, смотрите, вешая на светящуюся панель снимки из папки. Разница с вашей нормой двукратна. После Аннис активность составляла четверть, более чем на 8% ниже текущей активности вашего мозга. Давайте еще раз сделаем снимки в МРТ, мистер Джексон. Только на сей раз говорите что-нибудь на этом новом для вас языке и думайте об иероглифах. Фрейзер охотно приняла объяснение с отсылкой на инопланетную технологию вызова генной памяти. Итачи послушно лег и выполнил поручение доктора с той разницей, что самую капельку ускорил ток чакры в голове. Результат отразился на снимках, заинтересовав как самого Шиноби Дзюцу, так и главного врача базы. Вскоре подоспел первый анализ крови, взятый из вены на сгибе локтя. Бывший капитан Нанбу в целом понимал про гемоглобин, плазму крови и прочее. Результаты вполне соответствовали ниндзя, а для нормального человека показатели аномальны. Еду доставили прямо в медпункт, словно вернувшийся с миссии мужчина взят в заложники медицинским персоналом. Итачи более чем хватило времени выработать линию поведения, прикинуть обоснование для начала активных физических тренировок и план поэтапного раскрытия своих возможностей под видом развития. Фрейзер задалась целью выяснять все-все, вплоть до активности жгутиков у сперматозоидов. Итачи ставили на беговую дорожку с подключенными электродами, измеряли силу кистевого сжатия, проверяли координацию движения и прочее, обычно назначаемое военным. Пока мужчину тестировали, в медпункт заглянул сам генерал Хаммонд узнать о результатах проверки и наткнулся на практически полномасштабные исследования организма, улучшенного в гаултском саркофаге до ошеломляющих параметров. Взять ту же феноменальную регенерацию, даже слегка превосходящую таковую у Тилка с его личинкой Гаулда, латающей носителя. «Сэр», состроив очи, обратился Итачи, едва генерал зашел в лабораторию. Шаттл подобрал глайдеры, Дэниел, неформально обратился довольный Джордж, предупреждая сам вопрос. Все четверо только что благополучно доставлены на Землю. Слава Богу. Спасибо. Я думал, они сами долетят. Это вам спасибо, вы спасли Землю. Генерал двумя руками крепко и благодарно пожал руку Дэниела Джексона. Взрывом Хатаков повредило глайдеры с вашими напарниками и братаком на борту. Но все обошлось. Завтра их доставят в гору. Вам всем повезло. Ага, потупился Итачи. Сам не заслуживший ни похвалы, ни почести за этот подвиг. Не сочтите меня меркантильным, Джордж, но Джеку миллиончик бы на карасей в пруту его холостяцкого бунгало, мне бы на сувенир из барахолок. Ахаха, губа не дура, Дэниел. Я обязательно намекну насчет премиальных, широко улыбнулся генерал и подмигнул. Признаться, финансовый вопрос он упустил из виду, но обязательно его выкует, пока горячо. Похлопав Джексона по плечу, Хаммонд оставил его умирать на измерительном велотренажере и с приподнятым настроением покинул лабораторию, чтобы заглянуть в административную зону на втором уровне и потом присоединиться к сабантуйчику среди высших офицеров, желающих по-тихому отпраздновать спасение от участи альтернативной земли. Шиноби, убедившись в отсутствии аппаратуры фиксации чакры, без зазрения совести принялся гонять оную по СЦЧ, вызывая потливость, характерную для высоких физических нагрузок, которым его подвергали в исследовательских целях. Пока Итачи на беговой дорожке демонстрировал дыхалку, майор Мейборн, отвечающий за безопасность, усложнил процедуру дотошными расспросами по биографии Дэниела Джексона, иногда вставляя заковырки, которые доктор философии, археолог и лингвист не мог знать. Хорошо, что хоть тест на интеллект не совместили с физическими упражнениями, тут Итачи позволил себе показать результат чуточку выше уровня Джексона и про себя отметил лучшую развитость методики в сравнении с аналогичными экзаменами в родной Конахе. Итачи так и не выпустили из лазарета, оставив ночевать на больничной койке под присмотром аппаратуры. Терпения Шиноби не занимать, и опыта тоже, так что, кося под увлекающегося лингвиста, пациент попросил принести из его лаборатории англо-японский словарь, стоявший на дальней полке чисто на всякий случай. А поди ж ты, пригодилось самым затейливым образом. Пользуясь доставшимися знаниями и отчасти воспроизводя навыки Джексона, Учиха принялся знакомиться с особенностями местного диалекта родного наречия, удивительным образом очень схожего. Так и просидел, пока заботливая санитарка из дежурной смены не уложила спать в принудительном порядке, погасив свет. Для Шиноби Дзюцу Шаринган это не проблема, но приходилось соответствовать, ибо всем известно белое свечение глаз гаудов, а про красный цвет и четкий рисунок абсолютно ничего. И вариант с линзами Итачи банально упустил, теперь уже поздно, да и пофиг на эти неудобные штуки, негативный опыт ношения которых у Даниэла имелся. Учиха придумали множество способов сокрыть свое сокровище, и первенец главы клана знал их все, нужно только дождаться, когда его отпустят домой. Спать не хотелось, Итачи заставил себя прекратить строить грандиозные планы. В этом измерении вроде как нет таких монстров, как Биджу, Пейн, Учиха Мадара или Кагуя. Здесь можно наконец-то расслабиться, сохраняя бдительность, но уже не тугой пружинный взвод с ожиданием внезапной атаки с любой стороны. После внедрения главное в плавном росте в качестве результата интенсивных для гражданского лица физических тренировок, стимул к которым придало тяжелое ранение. Оставался открытым вопрос с ниндзюцу, особенно стихийными. Увлечение киндзюцу можно списать на прошлую жизнь в качестве ниндзя, что есть чистая правда. Мысли в очередной раз вернулись к сущности Даниэла Джексона, уже очнувшегося в усердно работающего в своей индивидуальной подгорной лаборатории, спокойно приводя бумаги и мысли в порядок. Учиха Итачи поморщился от пришедшего на ум сравнения себя с Гаудом, подавлявшим личность владельца тела, куда этот паразит влезал. Чем Итачи лучше? Лишь мягкостью иллюзий. В идеале хотелось самому жить и дать жить другому, причем каждый в своем теле, но как это осуществить приемлемо? Если вспомнить примечательные приключения самого Даниэла, раз на Аннис есть технологии просмотра так называемой генетической памяти, проследившей предков Даниэла до эпохи Шумера за 4000 лет до нынешнего времени, то где-то наверняка сыщутся технологии переселения душ, а заставить гаулдский саркофаг перманентно поменять внешность, в принципе, реально. Еще есть наниты ускорения роста Саргаса, но к ним бы технологию клонирования живого тела. В самом крайнем случае можно вытеснить душу в плод какой-нибудь беременной женщины. На следующий день медицинское обследование продолжилось по второму кругу. После здорового сна мозговая активность снизилась с трети до четверти и так сохранялась в течение дня. Физиологические анализы тоже стали поближе к норме. Кроме одного, показатели прочих тестов Итачи выдержал на прежнем уровне, хотя имел желание плюнуть на секретность и раскрыться. Однако это почти с гарантией означало отстранение от путешествий сквозь звездные врата, лишаться чего Итачи категорически не желал. Для обладателя развитого дадзюцу потребность в наблюдении нового сродни физиологической. Учиха Итачи вырос странником, знающим, что в одиночку легко пропасть, и при этом мало кого способным назвать другом, а не сослуживцем. Во второй своей жизни однозначно пора что-то поменять и улучшить. Единственная ложка дегтя в бочке меда для мисс Фризер – это качели к повышенной чувствительности глазу ее любопытного пациента, прежде пользовавшегося очками с диоптриями, а теперь окулист прописал ему затемненные очки хамелеоны. После обеда Хаммонд таки выцарапал Учиха из лазарета, желая услышать полный доклад о миссии. Итачи в лекторской манере Даниэла успешно справился с этой задачей, поведав и о пленении, и о помощи братака, вместо Тилка вновь ставшего первым праймом Апофиса и теперь открыто предавшего ложного бога. Бывший капитан Нанбу запретил себе вдаваться в военную сухость и научную скучность. Вместо этого он, шашком в сторону, прибавил выразительности и заимствовал кое-что из стиля тайком почитываемого Джирая Сана, чтобы рассказ получился захватывающим. И да, Итачи устранил заметный со стороны недочет, как бы между делом похлопотав за Тилка, дескать, героически защищает землю, а не имеет тут даже статуса беженца с видом на жительство. Бывший лектор как раз повествовал о своих сожалениях касательно проверки в Пильтаке тайников с сокровищами Гаулда, когда генералу доложили о том, что машина с героями подъезжает к горе Шаен. Собравшаяся за столом для брифингов компания быстро рассосалась, а Итачи пришлось поспешить в лазарет для снятия контрольной томограммы. Поэтому он слегка опоздал на сбор в зале Звездных Врат, где стихийно образовалась свойская встреча героев, спасших Землю от разорения и человечество от уничтожения. Шиноби со стороны коридора подпер раздвижную дверь, легко пропитав чакрой металлу для подслушивания. Вошедшую четверку поприветствовали аплодисментами. Вперед вышел сам генерал в парадной форменной рубахе, за плечом следовал его новый ассистент с золотым листом майора на погонах вместо облажавшегося подполковника. «Мастер Братак, нашу благодарность не выразить словами», — торжественно обратился Хаммонд. «А вы Хаммонд из Техаса?» — почему-то спросил старик. «Да, твои воины хорошо служат», — произнес братак на более-менее распознаваемом английском языке. Гаутское разговорное устройство с пуговицу, а результат впечатляющий, как и многие технологии в целом. Им жаль, что вы так скоро уходите, с честью приняв похвалу. Я должен вернуться, пока слухи о восстании не дойдут до Чулака. Мое место там. Небольшая пауза для прощания, во время которой Хаммонд кое-что шепнул своему новому ассистенту. Сюда, мастер-братак, мы хотим кое-что уточнить перед тем, как вы уйдете. Квадратнолицый майор повел Джаффа ко второму выходу из зала. Створка отъехала, пропуская их. В помещении просочился Дэниел, оставшись за широкими спинами высоких военных и оказавшись замеченным Хаммондом, отошедшим от центра и со своей позиции увидевшим Дэниела, узнанного по длинным волосам, тогда как все военные мужчины ходили с короткими ежиками или блестящей залысиной, как у самого Джорджа. «Совсем неплохо», — выразился Анил во след уходящему. «ЗВ-1», — после закрытия дверей с лукавой улыбкой обратился генерал. «Кое-кто хочет вас видеть», неся радостную весть. Генерал отошел в бок, и тотчас некоторой долей спрятанного стыда вышел вперед, явив друзьям Джексона, живого и здорового. Дэниел, с искренним счастьем улыбнулась Саманта. Пусть блондинки и не были во вкусе ни самого Дэниела, ни Итачи, эта улыбка достойна награды. Анил, списавший Джексона, всерьез удивился, слегка отвесив челюсть, а потом взяв себя в руки до тепло и широко улыбнувшись. Он первым подошел и по-мужски обнял, радуясь тому, что друг спасся таки. «Хо-хо, космическая обезьянка», как всегда искрометно сравнил Джек. «Лягушка в молоке», педантично поправил Итачи, скромно улыбнувшись в ответ и намекнув на Млечный Путь. «А да, а вот с Самантой мужчина обнялся куда охотнее и тесней», отвечая. И потом Тилк, стоявший с влажными глазами, тоже подошел и похлопал Итачи по плечу, видя перед собой выжившего друга, вроде как смертельно раненого и оставшегося прикрывать их со стороны коридора, о чем свидетельствовала автоматная очередь. Тут настала очередь остальных сослуживцев сжать руки и хлопать по плечам вернувшихся из космоса героев. Рабочий день на этом завершился, и большая компания военных отправилась в одно из облюбованных ими заведений в Колорадо-Спрингс, начинавшемся примерно в десятке километров езды от базы. Дэниел хоть и не любил такие посиделки, но проигнорировать повод не имел права. А Итачи и не хотел, желая попробовать на свой личный вкус кое-что из спиртного, в том числе для того, чтобы завтра вместе со всеми воспользоваться похмельной отмазкой и наконец-то проверить кое-какие дзюцу из своего богатейшего арсенала ниндзя. Этап внедрения завершился, впереди легализация. Глава 2. Проверка способностей. Дэниел Джексон владел квартирой-студией на последнем этаже старого кирпичного трехэтажного дома с торговыми помещениями на первом этаже, вытянутое зало с высоким потолком и большими окнами. Посередине подиум с двумя ступенями, который возник из-за туалета полутора квадратных метра площадью, представлявшего собой простую ванночку с дыркой, которая сама по себе располагалась в чаше с двумя откидными решетками, какие встречаются на железных лестницах снаружи домов. С опущенными решетками и задернутой шторой получалась душевая кабинка. Кухонный закуток располагался в искусственной нише по соседству. Реально приобретенные на барахолках старинные комод, трюмо, шкаф, столики, кресла, стулья, тумбочки, ковер. На стенах картины, несколько длинных мечей красивой елочкой, струнный инструмент с длинной декой. Повсюду множество мелких предметов разных культурных эпох. Смотрелось самобытно и гармонично за счет разнообразия. В прошлом году посчастливилось задешево купить квартиру-студию за кухонной стенкой. Так у Дэниела появился библиотечный кабинет с полками от пола до потолка, спальная комната с огромной квадратной кроватью, нормальная ванная комната и кладовка. Для одиночки квартира – идеальный вариант. Квартиры сами по себе дешевы и обходятся недорого. Зато в своем доме можно вырыть свою подземную базу, о чем Итачи подумал после ленивого пробуждения. Для качественных и всесторонних тренировок нужны большие площади и много инвентаря. Сделав утренние дела и приготовив холостяцкий завтрак из классического бекона с яйцом и тостами, мужчина подошел к окну. Улица кишела спешащими на работу людьми, плотность движения машин нарастала. Итачи в родном мире кое-где видел подобные технологии и даже схожие города, дико смотрящиеся в том мире. Еще живя там, Учиха справедливо предположил, что это мастодонты прошлых эпох применяли пространственно-временные дзюцу, то ли перемещая из мира в мир целые города и заводы, то ли добывавшие знания и воспроизводящие в этой реальности, или правильнее измерений. В общем, Тут додзюцу шаринган применимо в меньшей степени из-за отсутствия других пользователей чакры, чьи дзюцу можно скопировать, наблюдая процесс сатыдо. Простым людям хватит обычных гендзюцу, мощные иллюзии шарингана банально сведут с ума. Остается копирование движений множества разработанных единоборств, хотя у Итачи тайдзюцу не основа боя. Помимо рукопашных стилей наконец-то можно уделить внимание танцам. Да-да, наконец-то что-то для души и ради развлечения, а не ради боя. В сложившихся обстоятельствах единственная способность шарингана полезна – выявление мельчайших деталей даже на периферийном зрении, моментальное запоминание и оценка. Постояв у окна и размяв пальцы серии базовых упражнений, Итачи отошел к зеркалу при входе в квартиру и сложил мудру концентрации. Кистевой жест повлиял на чакру высцэче, ведь на ней и сосредотачивалось внимание. Хингенодзюцу. Итачи произнес словесную часть формулы чисто ради проверки отзывчивости чакры. Голубая энергия опоясала его и внешне превратила в прежнего себя, черноволосого молодого человека с полосками шрамов на смазливом лице. Ниндзя отменил детскую иллюзию и повторил ее без слов и мудр. Результат порадовал. Как теперь понимал Учиха на основе знаний Джексона, гаулдский саркофаг как-то засек вторую душу и принял тандем за гаулда, лишившегося своего основного тела червя, вот и принялся создавать положенные связи, но самого паразита не воссоздал из-за перенаправления энергии к глазам, мышцам, тканям, а потом элемент питания иссяк, так что непосредственно самого тела гаулда нет, а его взрослый мешок есть. И эти нервы существенно облегчили контроль чакры и продолжают улучшать организм для выработки телесной энергии, с которой у всех Учиха дела не ахти, а у былого Итачи еще хуже по вине заражения болезнью. Чуть улыбнувшись, Шиноби сложил пальцами всю серию мудр для ниндзюцу теневого клонирования. Это Наруто с девятихвостым биджу в пузе способен создавать из чакры тысячи теневых клонов, а Итачи сейчас хватит восьмерых. Первый под изучаемой в детстве тривиальной маскировкой отправился к соседям по подъезду собирать о них информацию. Он приложил руку к механическому замку и чакрой открыл его. Пластиковые карты с магнитной линией или чипом в роли ключей для электронных замков, полная лафа для шиноби, который чакрой управляет непосредственно механической частью замка, а она в этих случаях примитивна. Второй под хинге одного из увиденных в окне водителей отправился в магазин за продуктами и сладостями, слабостью Итачи. Третий, за одеждой. При помощи чакры легко очищается грязь и убираются пятна, но несколько таких грубых выбросов, и от обычной одежды остаются лохмотья. Четвертый, за обувью. Тоже один из важнейших пунктов для тех, кто ходит по стенам и потолкам, прыгает по крышам и играет в догонялки со звуком. Пятый, искать место для тренировки. В большом городе хватает заброшенных зданий для небольшой проверки способностей к стихийным преобразованиям. Шестой, собирать данные о ближайших кварталах и ассортименте в их магазинах, слушать сплетни, читать газеты с новостями об этом мире, как не смешно, отвергнувшим талант в лице Джексона и оказавшимся самим Джексоном отвергнутым. Седьмой помчался в одну из городских библиотек, где у мистера Джексона имелся оплаченный до конца года абонемент. Следовало собрать сведения о местной Японии и Китае, об их языке и письменности. Восьмой получил самое ответственное задание – подыскать очки. Это простейший способ скрыть шаринган. В прошлом мире эта уловка продержалась несколько месяцев, прежде чем ее слили. Здесь бы основу назвали очками полароид с оранжевыми стеклами. Не всякое стекло сгодится для дальнейшей обработки чакры, но даже классно изготовленный артефакт равносилен пелене дождя, закрывающий горизонт, и чем сильнее глаза Учиха, тем более раздражающими становятся капли. А распылить туманом можно лишь при мастерском изготовлении с технологией смешивания с чакрой носителя, что и в том мире заоблачно дорого. А здесь еще поди сыщи мастерскую стеклодувов, пока бы хоть как перекантоваться. Первым отменился самый первый теневой клон. Пухнув без облачка чакры и обратившись обратно в чакру, он вернулся с собранной информацией, не найдя ничего криминального или подозрительного. Пятый тоже быстро справился с заданием, незатейливо погрузив в иллюзию одного из нагло выглядящих парней и выяснив желаемое, разумеется, потом проверив заброшенное здание и убедившись в наличии просторного этажа с подземными коммуникациями. С доставкой сведения от пятого теневого клона Итачи прекратил выполнять отжимания на мизинцах и, разминувшись с теневым клоном номер два, приволокшим авоськи со снедью, выудил у того из сумок несколько шоколадных батончиков и отправился на свой испытательный полигон, свободно прыгая по крышам домов под ниндзюцу невидимости, которым Кабуто пользовался на проходившем в Конохе экзамене на ранг Чунина с участием Наруто и Саске. Первый выдох, поднялась пыль с пола. Второй выдох, огненный язык полыхнул на 2 с лишним метра. Третий уже не выдох, но тоже дзюцу изо рта, выплюнутое ведро воды расплескалось по полу и противоположной стене. Три простейших стихийных преобразования Е-ранга для генина вдались без каких-либо проблем. Все трудности вследствие нового тела возникнут только на высокоранговых БЯ, а С-ранг лучше вообще не пытаться исполнять в ближайшие 2-3 месяца. Сосредоточившись, ниндзя по месту устраивавшегося кем-то костра выплюнул изо рта несколько сгустков, на свой манер легко воспроизведя выстрел из копья Джеффа. Всего-то С-ранг. Настал черед проверить базовые дзюцу для стихийного свойства земли и молнии. Разумеется, как любознательный и подготовленный капитан специального отряда убийств и тактики, Учиха Итачи знал базовые упражнения для тренировки всех стихий, которые так или иначе преподавал новобранцам Ванбу. Е-ранг для Датона – это разминание камешка в руке до состояния мягкой глины. Райтон создается путем концентрации чакры и повышения ее частоты колебаний, что создает благоприятные условия для быстрых движений или нанесения проникающего урона. Как известно, молния бьет землю. Е-ранг для Райтона – раскол камешков. Итачи поступил как интеллектуал. С активным мангекё шерингеном создал 5 клонов, 3 напротив и 2 по бокам. Каждый принялся на виду 3 клонов напротив пробовать разминать камни поочередно в левой и правой руках. Ниндзя много раз сталкивался с бойцами, применявшими датон дзюцу. С природным родством нового тела всего несколько минут понадобилось для того, чтобы справиться с простым ерангом. У всех клонов получилось, их воспоминания расширили представление оригинала о стихии земли. В качестве посильной и долгосрочной задачки, способной развить сразу по нескольким направлениям, Учиха Итачи решил воспроизвести пистолет в качестве ниндзюцу. Блажь, выглядит таковой. Однако для реализации потребуется не просто повторить не раз виденное датон дзюцу земляных пуль, но научиться превращать камень в металл и создавать взрывчатые смеси, научиться самому филигранно творить из чакры пистолетные механизмы. Занимательное дело для убийства времени. Со следующей группой клонов Итачи работал дольше часа. Все из-за постоянно отвлекающих мыслей о младшем брате Саске, с которым Итачи устроил эпическую битву, выбрав смерть от его руки, а не от прогрессирующей болезни. Саске второй стихии после огня имел молнию. Как ветер отразился на характере Итачи, полюбившим путешествия, так и молния сделала его брата резким на суждения и поступки. Заев плохие воспоминания сладкими шоколадными батончиками с новыми для Итачи и Даниэла вкусами, Шиноби за следующие 1.5 часа и 2 группы теневых клонов таки покорил Райтон. Теперь каждодневные тренировки, только так вырабатываются навыки для быстрого создания больших объемов стихийной чакры и для управления ею. Развитие Райтона особенно соблазнительно тем, что выстрел из затникти относится к стихии молнии. Классическое оглушение или парализация, затем смерть. Интригу составляет дезинтеграция от 3-го выстрела. Вот что хотел бы освоить Шиноби как один из возможных способов не оставлять следов. Вообще чакра – это смесь телесной и духовной энергии. Есть разные виды чакры, связанные с особенностями происхождения. Например, синчакра, полученная при внесении в смесь 2 внутренних компонент одной внешней, природной энергии из окружающей среды. Чакра управляется 2 путями. Китайхинка – это контроль формы, движения и мощи. Сишицухинка – это изменение физических свойств чакры, как стихийных, так и пространственно-временных. Одновременное сочетание того и другого вида – признак опытного ниндзя ранга джонин, а стать ниндзя С-ранга без этого умения невозможно. Дзюцу – это способы применения чакры, 3 базовых. Тайдзюцу – техники тела, ближний бой. Гендзюцу – иллюзии, расширенный и усиленный гипноз, вплоть до внушения смерти. Ниндзюцу – общее наименование всех техник ниндзя с высвобождением чакры из тела. Итачи, как всякий учиха, превосходно владел киндзюцу, искусство фехтования. Катана как самый распространенный вид меча. Разумеется, всякий уважающий себя джонин владеет ее ниндзюцу на базовом уровне, достаточном для остановки кровотечения. Итачи владел шасиндзюцу на уровне залечивания переломов, часто возникавших у него на тренировках, когда плохо укрепленные кости не выдерживали сокращения усиленных чакрой мышц. Еще и Тачи мог считаться специалистом фуиндзюцу с мастерством в разделе, касающемся сочетания с дадзюцу шаринган. Фуиндзюцу – методы запечатывания чего угодно в надпись. В простейшем варианте требуется чакропроводящая бумага и чернила. Итачи до 10 лет несколько раз отправлялся на миссии в море чудовищ, чтобы ловить в гиндзюцу гигантского кальмара, пока напарники добывают его чакропроводящие чернила. Применив специальный свиток и чернила, можно запечатать хоть само пламя. Самое простое фуиндзюцу – кибакуфуда, взрывная печать. Даже Генин способен нарисовать такую и взорвать. За неимением бумаги и чернил сгодится собственная кровь, и такую печать можно нанести на что угодно. Умения фуиндзюцу уровня Джонина позволяют обходиться лишь чакрой, внедряя ее или закрепляя на нужном объекте или субъекте. При этом надпись выглядит черной как проявление духовной энергии, воплощающей смысл печати, чья мощь зиждется на телесной энергии. Итачи при помощи все тех же теневых клонов относительно быстро восстановил навык фуиндзюцу в новом теле, создавая на полу простые печати для хранения камешков. И без того выщербленный пол обзавелся десятками трещинок и выбоин от схлопнувшихся или взорвавшихся рисунков. Перестраховка много раз спасала жизнь Учиха Итачи. Он не собирался вновь умирать по собственной глупости, потому и хотел добиться идеального внедрения печати в бетонный пол и стены, прежде чем применять кое-какое крутое дзюцу. К полудню вернулись все клоны, посланные в город. Один из них в улучшенном виде воспроизвел кое-что из памяти Даниэла Джексона, приготовив вполне приличный обед, остатки которого будут ужином. Переодевшись в секонд-хенд по бросовой цене, вернувшись на полигон городского типа и оставив у здания на дежурстве пару теневых клонов, ибо к вечеру сюда подтянется шпана, Итачи совместил отработку барьерного дзюцу и фуиндзюцу на простом церанговом фуиндзюцу гафукеккой. Барьер пяти печатей служит для защиты помещения от вторжения. Обычно применяются стандартные ладонные листки с тремя иероглифами слова «запретить». Листки легко повесить и легко забрать с собой. Заперев цокольный этаж, дверь куда висела на одной петле, эстет занялся внедрением в стены барьерных печатей схожего ранга, создавая шумоизоляцию, световую изоляцию, вибрационную изоляцию, условия для сохранения целостности помещения после выпуска ниндзюцу водяных и огненных пуль. Только размявшись и подготовившись к небольшой схватке, Учиха Итачи приступил к последнему и самому лакомому, пространственному ниндзюцу призыва. По воспоминаниям Даниэла Джексона, путешествие в альтернативную реальность отнимает абсурдно мало энергии в сравнении с созданием червоточин для путешествия между звездными системами. Ниндзюцу призыва относится к Ц-рангу и доступно даже для Генина. Весь вопрос в том, в какой мир попадет ниндзя и сможет ли вернуться. В родном мире Учиха Итачи существовали природные порталы или смежные области с миром животных, пользующихся чакрой. Это удобные помощники в бою или быту. Человеческая чакра делает их разумнее, потому востребованы контракты с ниндзя. Различают клановые контракты, как у жаб или змей, которые имеют метровой ширины и многометровой длины свиток с договором, по которому чакра от ниндзя частью достается призванному им животному, а частью распределяется в клане пропорционально иерархичной значимости. Это очень удобный способ обмена сообщениями с другими контрактниками, плюс возможность простого обратного призыва в мир животных с дальнейшей возможностью либо возвращения в место отбытия, либо призыва в другое место, например, к контрактнику на другом краю континента. Есть индивидуальные контракты и простые договоры, дающие меньше выгод. В свое время Учиха Итачи воспользовался самым примитивным способом, когда угодил на поле брани со стаей ворон, клевавших трупы отвоевавшихся змей и лягушек. Вместо помощи издыхающим, ниндзя добила их на поживу воронья, по легенде, прилетающего на поля сражений в поисках своего пропавшего главы, которого еще до эпохи воюющих провинций сотни лет назад запечатали и кому-то продали. В прошлый раз Итачи, импровизируя, обошелся сюрикенами, синбонами и кунаями, простым железом перебив самых наглых ворон, а потом поделился чакрой со всей стаей. Вороны – распространенные птицы, ловкие, умные, отличные шпионки и воровки. Итачи такие помощники требовались, чтобы шаринганам в птичьих глазах осматривать сверху большие территории. За неимением контракта Итачи пришлось научиться вкладывать ниндзюцу обратного призыва в ворон для того, чтобы менее чем за минуту перемещаться на тысячи километров. И в условиях нового мира это означало ограниченную возможность путешествия по мирам, минуя транспортную сеть звездных врат. Достаточно один раз перейти куда-то через червоточину и оставить там призывную ворону с вложенным ниндзюцу обратного призыва, чтобы в дальнейшем перемещаться в тот мир и через мир животных обратно на Землю. А численность стаи. Щедрее жертвуй чакру, птицы сами размножатся. Итачи настроился. Вместо своей ян-чакры он вытянул оную у души Даниэла Джексона и смешал с ян-чакрой его тела. Свинья, собака, тигр, обезьяна, коза. Сложив кистями короткую и полную серию мудр для придания чакре нужных характеристик, Итачи умеючи вложил конкретный образ и произнес «Кучиоси но дзюцу». По полу разбежались строчки символов, образовывая лучи и окружность. С хлопком и знакомыми ощущениями шиноби переместился с земли в знакомый мир животных. На громадных деревьях вокруг него оглушительно закаркала стая ворон. Красный закат озарял кроны. Другая стая, не та, с которой Итачи договаривался в своей предыдущей жизни. Уже имея опыт общения с этим пернатым видом да обладая мангекё шаринганом, ниндзя быстро погрузил опушку леса в иллюзию, ловя сразу всю стаю, а затем принялся делиться своей чакрой, помещая ее в голову каждой особи и тем самым накладывая персональное гендзюцу. Танцующий ниндзя принялся уклоняться от решивших атаковать его птиц, скользящим взглядом подчиняя всех. Никаких других боевых навыков на сей раз не потребовалось. Тихо мирно подчинив себе стаю, ниндзя раскинул руки и инициировал поочередный подлет всех подчиненных ворон. Каждая садилась на руку и привычным для себя образом втягивала щедро изливаемую чакру без формы свойств. В мертвенной тишине, лишь хлопанье и шелест крыльев. Так продолжалось, пока все сотни черных птиц не окутались в призрачно-голубое свечение дарованной им чакры. Чакра гораздо лучше всяких слов передавала желание, и тем не менее стая устроила многоголосое карканье, на своем птичьем языке обсуждая договор. На сей раз условие сотрудничества оказалось в масть, так сказать, в каждый мир призывать пару родителей на уже готовое гнездо для откладывания яиц. Стая хотела расширить ареал своего обитания. Вполне понятное и приемлемое условие, согласующееся с планами самого Учиха Итачи. Ниндзя сам вспыхнул призрачно-голубым факелом чакры, скрепляя договор от собственного имени. Пользуясь возможностью, Итачи переместился вглубь чащи, далеко не такой опасной, как полигон лес смерти недалеко от Канахи. Используя собственную руку для создания меча из ветра, ниндзя быстренько срубил несколько деревьев, срезал с пней плашки и шлепнул на каждую ладонью, создавая, внедряя и запечатывая фуиндзюцу громадные деревья. Зачем? Произвести из них чакропроводящую бумагу. Для чего? На ней удобнее всего отрабатывать создание формулы фуиндзюцу. Какой? Итачи хорошо знал, что второй и четвертый правители Канахи пользовались хирайшин но дзюцу, джикукан ниндзюцу летающего бога грома. Оставляя особые метки, эти каге скрытого листа могли мгновенно перемещаться к ним из любого конца света. Сам Учиха Итачи не владел секретом хирайшина и сомневался в своих способностях вывести формулу без доступа к книгам и свиткам клана Узумаки, мастеров фуиндзюцу. Зато Дэниел Джексон обладал соответствующим складом ума, чтобы суметь изучить фуиндзюцу, расшифровать его основополагающие принципы и составить нужную формулу. Для полной отдачи осталось договориться по-хорошему. Глава 3. Договор и гипноз. Плодотворно проведя первый день пусть не своей, но новой жизни, Итачи бездумно поужинал и перед сном отправился развеяться в горы, у подножий которых раскинулся Колорадо Спрингс. Редкие и низкие деревца в горах напоминали ландшафты страны камня, одного из пяти так называемых элементальных государств мира Шиноби. Даниил никогда не выбирался на здешний кряж, исключая Шаен, само собой. Обладатель Дадзюцу, выросший в лесной долине, умел ценить красоту окружающей природы, но в прошлой жизни сам себе врал, дескать, просто тщательно все осматривает на предмет установки ловушек, подходов к стоянке. А еще его всегда завораживало звездное небо. На Земле созвездия другие, и здешняя луна вращается гораздо дальше и сама по себе крупнее, однако Млечный Путь вполне угадывался. Около полуночи облака окончательно затянули апрельское небо и совершили акт дождевого полива. Итачи успел вернуться во свояси, робко радуясь энергичности нового тела, здорового и крепкого. В прошлой жизни его глаза видели мрак, а разум блуждал в иллюзиях, лишь эмоции отражали действительность. Пора брать пример с Узумаки Наруто и учиться видеть вокруг свет, флегматично сохраняя рассудительность и бдительность. Улегшись в постель, шиноби применил одно из гендзюцу на себе, засыпая и отправляясь в свой внутренний мир, куда все-таки проник лучик оптимизма, разбудивший желание жить, желание распланировать свою новую жизнь вместо того, чтобы лелеять планы, как лучше умереть. Ведь он же умер, не так ли? Теперь пора жить, как это ни парадоксально, жить для себя, в свое удовольствие. Увы, сложившиеся обстоятельства вновь лишили наемника права выбирать нанимателя, хотя все еще есть альтернативы. Так что зря грешит, у Итачи полная свобода выбора. Ступая по иллюзорной базе, Шиноби поймал себя на том, что свое желание мирно урегулировать отношения с Даниэлом Джексоном он цинично оправдывает выгодами его использования. Не без этого, разумеется, и на принципе взаимности. Итачи абсолютно не намеревался становиться тюфяком, на котором все ездят. В этом отношении Даниэл схож. Хорошая основа для сделки, примиряющей с текущими обстоятельствами. Сейчас Итачи шел против течения, это вносило долю сумбура. «Войдите». После стука в дверь раздался голос с той стороны. «Здравствуй, Даниэл», — поприветствовал молодой мужчина в обличье из прежней жизни, но в повседневной армейской одежде из нынешней. «Ты, случаем, не ошибся?» Ученый оторвался от рукописи и поправил очки. Блик от настольной лампы. Итачи из клана Учиха, представляясь, подал руку. «Даниэл Джексон, чем обязан?» — полюбопытствовал ученый, нехотя отложив ручку перо. Совершив рукопожатие и присмотревшись к жесткому лицу с двумя устрашающими симметричными шрамами вдоль носа, случаем, с какой-то стороны несчастным, с другой счастливым, нам выбирать, ГМ, из клана, это из какого мира? В неловкой паузе Даниэл сел обратно за стол, уцепился за слово и стал перебирать миры, в которых побывали другие команды ЗВК, ибо сам не посещал ничего, связанного с японским кланом Вейра, альтернативного. Так уж случилось, что ты пользовался тем зеркалом, а меня закинуло другим способом. Правда, видимо, я слишком заработался, раз такое событие прошло мимо меня. Джексон слегка смутился и нахмурился. Это из-за меня. Моя душа попала в твое тело, когда ты вырубился от боли, со смертельным ранением свалившись в саркофаг Кларелла. Ау, ученый широко-широко распахнул глаза. И я не Гаут. Без улыбки предупреждая чужие опасения и активируя свой шеринган с тремя томами, просто нет слов, чего тут непонятного, нет и все, точка. Саркофаг уже отработал и частично подстроил твое тело под мою душу. Я хочу жить, и ты хочешь жить. Нам стоит договориться, рубленно произнес Итачи для доходчивости, ибо его слова ошарашили Даниэла, всеми фибрами души ощутившего истинность сказанного. О чем? Всплеснул руками Джексон. Ты занял мое тело и перестроил под себя, а меня, что ты со мной сделал, глядя из-под лобья и сжав ручку, будь это карандаш, сломался бы, поместил в иллюзию внутри своего внутреннего мира, договариваться о том, как дальше жить, Даниэл, мы оба хотим нормальной жизни в собственном теле, мною предполагалось, что я попаду в смертельно раненого простеца и выживу, так и случилось, однако исцеление гарантировали твои усилия, а не мои. Я посчитал плохим знаком начинать новую жизнь с убийства. Вот уж спасибо, мрачно буркнул Даниэл. И как мы будем делить тело? Никак, я не Гаут, дать порулить не получится. Я могу добровольно делиться с тобой телесными ощущениями и вести мысленный диалог, пока ведется подготовка к переселению тебя или меня, или тебя, ухватился гражданский, грузно опершийся локтем о стол и продолжающий сидеть, визитер сел напротив, или меня, чуть кивнул Итачи. Один я могу что-то не учесть. Сейчас мне видится два предпочтительных варианта. Первый. В других мирах наверняка есть технология клонирования. Я сомневаюсь, что она скопирует те изменения, которые привнесены в это тело моей душой, поэтому в тело клона отправишься ты. С учетом андроидов на Алтаире, командование примет двух Даниэлов Джексонов. Я смогу плавно перестать подражать тебе, чтобы стать самим собой. Второй. Где-нибудь наверняка найдется женщина, чей геном совместим с моим. Предпочтительно ускорить рост младенца, как это делали наниты на Аргосе или при помощи чакры, что потребует погружения в неинтересную нам обоим медицину, спокойно Итачи говорил вкратчиво и уверенно, стараясь не подавлять обычного человека, иначе каши не сварить. Чакра – это аналог ЦИ, уточнил Даниэл, оставаясь хмурым, но уже не мрачным. Да, а какие у тебя есть непредпочтительные варианты, Итачи? Дипломат шел на диалог, отвечая взаимностью тому, кто пришел договариваться, а не выселять или подавлять. Вдруг отброшенная Итачи подойдет Даниэлу, я владею ниндзюцу теневого клонирования. Однодневная копия тела из чакры, разрушается от укола иголки. Это бремя для меня и зависимость для тебя. Временное решение. Можно попытаться переселить твою душу в теневого клона и попробовать создать аналог Биджу. Биджу – это монстр из чакры, живая энергия и ее источник. Это крайне рискованно. Вряд ли ты сможешь жить в таком виде так, как тебе хочется. Еще один негодный вариант. В моем прежнем мире я видел, как создается телесный клон, сбрасывающий убитое тело как змея шкуру. Мне видятся чрезмерными усилия по достижению подобного разделения. Еще один негодный вариант. Я могу создать для тебя иллюзию, в которой ты проживешь счастливую жизнь до глубокой старости, и твоя душа спокойно отправится в Джода. Мы оба это расцениваем как убийство. Оно обречет меня на постоянное притворство тобой, а я хочу свою жизнь. Наши с тобой интересы сходятся на путешествиях через звездные врата. Итачи признал свои прошлые ошибки с Саске и потому сейчас поступал противоположно. Впрочем, открывал далеко не все, оставаясь шиноби, а не самураем. Даниил резко кивнул, шумно сопя и пытаясь уложить услышанное у себя в голове. «Наниты, ты видел мою жизнь?» Цепляясь за прошлые слова. «Видел». Очкарик вспыхнул как маков цвет. «Будет справедливо, если я гляну на твою, Итачи, не прощупывая границы дозволенного, а именно то, что и сказал. Я наемный убийца и вор, Даниил. Первую кровь пролил в 4 года на Третьей мировой войне шиноби. Родители из меня вырастили первоклассное оружие, которое обернули против них же. Ты действительно хочешь окунуться в тот мир, откуда я сбежал? БРР. Нет, гражданский сдулся. Часть нашего взаимовыгодного сотрудничества, Даниил, заключается в твоем стороннем взгляде на мои дзюцу. Есть целый раздел по твоему профилю, фуин дзюцу. Я пользуюсь фуин как водитель автомобиля, без понимания всего его внутреннего устройства. У тебя другой склад ума, Даниил, ты способен расшифровать и развить это направление. А в чем тут моя выгода? Уныло спросил Джексон. Твоя душа уже взаимодействует с чакрой. После разрешения ситуации ты сам сможешь пользоваться чакрой, применяя фуин дзюцу. Это малая цена. Итачи, ты хорош в иллюзиях, да, да, поскромничал обладатель дадзюцу Шаринган, что специально предназначено накладывать гендзюцу. Тогда почему ты сам для себя не создал иллюзию, где бы изучил фуиндзюцу? Ученый хотел лучше понять эти самые иллюзии, которые в представлении Даниэла имели мало общего с тем, какой смысл Итачи вкладывал в упоминаемый термин. ГМ, веки мастера гендзюцу широко раскрылись от осознания очевидного, доселе остававшегося под самым носом и незамечаемого. Учиха мнил себя гением, когда применял теневых клонов с Шаринганом. Как оказалось, он давно мог бы освоить все 5 стихий, если бы погружал в Цукуйоми самого себя, за секунду проживая годы упорных тренировок. Раз уж гендзюцу Изанами способна переписать саму смерть, то уж собственные тренировки сущий пустяк. Терпение и труд все перетрут, добавил Даниил, с интересом глядя в непонятные глаза с тремя запятыми, вдруг завращавшимися и расширившимися до похожих на вопросительные знаки крючковатых загогулин на красном фоне. Вот пример пользы стороннего взгляда на обыденное для меня, равносильно и обратное. Повторюсь, Даниил, у тебя более подходящий склад ума для этой задачи. Я таким образом разберусь с легковым автомобилем, но не смогу и не хочу строить шаттл. Выражаясь в твоих терминах, я смогу вычленить из текста алфавит языка и составить новые фразы из распознанных слов, но не в силах освоить словообразование или сложить стих на ту же тему. Я могу оказать первую медицинскую помощь, но я не дантист и не хочу становиться дантистом, приду на прием к специалисту. Я понял, Джексон смутился от такого разжевывания, какое он иногда сам применял по отношению к нерадивым студентам. Повисла пауза. Даниил собирался с мыслями, Итачи терпеливо ждал и старательно подавлял авторитарность. «Ты спасешь мою шары от Амаунит», ставя непререкаемые условия. Конечно, без всяких обсуждений. Даниил расслабленно откинулся в кресле и слегка заулыбался злой иронией судьбы. В тело его жены залез паразит, теперь в его собственное тело вселилась какая-то душа. Невезение словно плата за работу мечты. Когда ты откроешь мне доступ к телесным ощущениям, Итачи, когда мы заключим договор, ты в моем внутреннем мире. За пределами этой иллюзорной базы опасно для тебя, твое свободное гуляние опасно для меня. Договор установит рамки. Ты сможешь сам выбирать, когда выглядывать наружу. Даже во время интима, и сам вновь зарделся да сконфузился. Палка о двух концах, Итачи банально не знал ничего из класса фуиндзюцу, позволявшего запечатывать биджу, ультимативно ограничивая доступ к телу. Поставить печать для нарушения контроля чакры Биджу – это да. Хранить вещи, продукты, трупы и раненых – пожалуйста. Запечатывать огонь, запечатывать гиндзюцу Шерингана или встраивать в фуин-блоки взаимодействия с клановым дадзюцу. Наследник главы клана Учиха обязан это уметь, ибо на кекке гинкой завязаны все фуин-дзюцу защиты квартала и свитков в клановой библиотеке. Ставить печатные барьеры и взламывать их, частично закрываться от сенсоров, устанавливать или обезвреживать некоторые фуин-ловушки, выучился еще в Анбу. Как запечатывать воспоминания или накладывать запрет на разглашение секретов, вызнал за время работы на Акацке. Чего-то более изощренное уже нет. Даниил склонялся к заключению соглашения, вполне божеского в сравнении с Гаулдами. Ученый понимал, что его шансы выжить внутри убийцы прямо пропорциональны его полезности этому монстру с чакрой. Его могли заставить приносить пользу силой, а могли обманом заставить работать с полной самоотдачей. И не, а как мне понять, что ты меня не обманываешь? При заключении договора наши души будут в прямом контакте. Моя и твоя духовные энергии соприкоснутся, создавая скрепы. Я не в состоянии такое подделать, признался Итачи, полагая, что с Ринниганом смог бы это провернуть. Ясно, Даниил мог полагаться только на честность визави. Ты недопонимаешь, Даниил. Если есть такие фантастические технологии, как устройство просмотра генной памяти Нима, то сыщутся и такие, которые смогут проверить отсутствие обмана и добровольность нашей сделки. Те же Нокс, которые наверняка умеют клонировать и могут помочь с переселением душ. Хаэм, а почему ты сразу о Нокс не сказал? ЗВ-1 проходила глупый Курай на Картага. У Нокс тоже есть свой кодекс поведения со своими чувствами справедливости и возможностями эту самую справедливость наносить по своему усмотрению. В их случае мы просители, а не баш на баш. Обращаться за помощью к безумцам или чудакам типа Харлана себе дороже. Ты прав, Даниил признал доводы вескими. А если тебя, ну, спалят, мои напарники давно меня знают, чтобы увидеть изменения в поведении. Они выжили,